Студент. Не понял вас ни в малой доле, Мефистофель. Поймете волею-неволей. Для этого придется впредь в редукции понатореть, классифицируя по боли. Студент. Час от часу не легче мне, и словно голова в огне. Мефистофель. Еще всем этим не преситесь, за метафизику возьмитесь. Придайте глубины печать тому, чего нельзя понять. Красивые обозначения вас выведут из затруднения. Но более всего режим налаженный необходим. Отсидкою часов учебных добьетесь отзывов хвалебных. Хорошему ученику нельзя опаздывать к звонку. Заучивайте на дому текст лекции по руководству. Учитель, сохраняя сходство, весь курс читает по нему. И все же с жадной быстротой записывайте мысли и звенья, как будто эти откровения продиктовал вам Дух Святой. Студент. Я это знаю и весьма ценю значение письма, изображенное в тетради у вас как в каменной ограде, Мефистофель. Какой же факультет избрать? Студент. Законоведом мне не стать, Мефистофель. Вот поприще всех бесполезней. Тут крючкотвором лишь лафа, седого кодекса графа, как груз наследственной болезни. Иной закон из рода в род от деда переходит к внуку. Он благом был, но в свой черед стал из благодеяния мукой. Вся суть в естественных правах, а их и втаптывают в прах. Студент. Да, мне юристом не бывать. Я отношусь к ним с нелюбовью. Отдамся лучше богословию, Мефистофель. О, нет, собьетесь со стези. Наука — это лес дремучий, не видно ничего вблизи. Исход единственный и лучший. Профессору смотрите в рот и повторяйте, что он врет. Спасительная голословность избавит вас от всех невзгод, поможет обойти неровность и в храм бесспорности введет. Держитесь слов, студент. Да, но словам ведь соответствуют понятия, Мефистофель. Зачем в них углубляться вам? Совсем ненужное занятие. Бессодержательную речь всегда легко в слова облечь. Из голых слов, ерясь и споря, возводят здания теорий. Словами вера лишь жива. Как можно отрицать слова? Студент. Простите, я вас отвлеку, но я расспросы дальше двину. Не скажете ли новичку, как мне смотреть на медицину? 3 года обучения. Срок, по совести, конечно, плевый. Я бы многого достигнуть мог, имея твердую основу.